Днем Жорж принимал у себя друзей и людей, приходящих к нему по делу. Он запирался с ними в кабинете. Иногда Роберт тоже заходил в кабинет. Часто через дверь слышен был смутный шум. Там ссорились, доносились злые угрожающие голоса. И обычно смех Жоржа. А дела Жоржа были дела нешуточные. Раз Ги видел, как из кабинета вышел высокий, смертельно бледный старец. Старец кричал: «Но ведь это же гнусность! Это же гнусность!» Жорж весьма почтительно подталкивал его к двери, приговаривая: «Тише, господин министр, тише! Вас могут услышать!» Больше всего Ги любил ходить с дедушкой в Булонский лес. Эдуард часами не говорил внуку ни единого слова. Тогда Ги мог сколько угодно думать обо всем. О Фашоде, об изумрудах матери, о том, как мосье де Флери ухаживал за мадам де Лоренс. Вот это было смешно. Ги бы никогда в голову не пришло ухаживать за мадам де Лоренс. «Дедушка, скажи, какая она была из себя, Мария Антуанетта?» Эдуард, волею миссис Пейдж, граф де Нетанкур, на минуту задумался, распустив свою пышную бороду помещика, и ответил с феодальной простотой: «Рожа». Фабрикант автомобилей Виснер, великий Виснер, преобразовавший французскую автомобильную промышленность, поставивший все рекорды на европейских гонках, начал свою карьеру как профессиональный гонщик. Много спорили и осуждали Виснера за приветствие, которое он послал Жоресу на другой день после произнесенной им речи. «В глубине души я социалист», — говорил он генералу Доршу. «Кто же открывает? Социалист, реалист? Две пары? Вы открываете? Это ставит меня в необычное положение. Я удваиваю. Но я смею сказать, что собственные интересы не заставляют меня забывать об интересах общих. Так, значит, открываем карты. Приравнять свои интересы к интересам общим — вот каким образом можно постоянно оставаться в пределах самой строгой справедливости. А у меня вот три туза, генерал. Очень сожалею». Почти каждый вечер на улице Дофимон собирались. Виснер, Дорш, Роберт, 2-3 журналиста, миссис Пейдж, двоюродный брат Нетанкуров Эмиль Брюер, занимавший довольно высокий пост в министерстве колоний, несколько офицеров с женами, греческая княжна, играли в покер. «У Брюнелей настоящий горный дом», — сказала как-то жена одного лейтенанта генералу Доршу. «Дорогая моя, если бы вы знали, как хозяин дома умеет проигрывать, вы бы этого не говорили». И действительно, Жорж умел также и проигрывать. Диана, та регулярно выигрывала у Виснера. «Если у вас есть друзья, которые любят мум марка шампанского», шепнул как-то раз Брюнель генералу, «приведите их завтра. Я получил 10 ящиков. Пальчики оближете». Этот короткий спич закончился жестом, принятым в кинематографе для описания хорошеньких женщин. Рука, собранными в горсточку пальцами, описывает движение вокруг лица, после чего ладонь расправляется и посылает воздушный поцелуй. «Хорошо», — сказал Дорш, — «я приведу Собрана». Капитану Жаку де Собран так понравился мум, что он стал бывать у Брюнелей каждый вечер. В день праздника в Сен-Сире, его брат обучался там, капитан прислал Брюнелям приглашение. Сен-Сир — военное училище. Платье, в котором Диана появилась в Сен-Сире, произвело сенсацию. Тогда только что начинали входить в моду облегающие платья. Оно прилипало к ней, как мокрое. Лейтенант де Собран, когда брат представил его прекрасной госпоже Брюнель, был явно потрясен. Во время одной из фигур высшей верховной езды он чуть не свернул себе шею от того, что, стоя на двух лошадях, на всем скаку отдал ей честь. Но, тем не менее, лейтенант не превратился, как его брат, в завсегдатая улицы Дефимон. По слухам, у него была связь с какой-то известной актрисой. Начали упорно говорить о том, что Роберт женится на миссис Пейдж. Блестящая партия. Миссис Пейдж не только вдова чикагского Пейджа, она, кроме того, еще дочь Мак Гендрика, того, что недавно основал транспортный консорциум. Свадьба, правда, не была еще делом решенным, но с уверенностью можно было сказать, что миссис Пейдж очень влюблена. «И у вас никогда, мадам, не было желания проехаться с мосье Бленом в Соединенные Штаты? Он ведь бывает там по делам», — говорила Кристиана госпоже Блен, жене ювелира с улицы Мира, с которой она познакомилась прошлым летом в Уржаже. «Нет, как-то не пришлось. Как жаль, очень, очень жаль. Меня лично в Америку не особенно тянет. Совсем нет. Я предпочла бы съездить в Палестину, святые места. Но все-таки, если представился случай... О, я говорю это просто так. Я совсем туда не собираюсь. Но все-таки, если бы представился случай, я бы не отказалась. Простите за нескромный вопрос». Госпожа Блен помолчала, разглядывая свои кольца. «Я, конечно, ничего не утверждаю, но слухи относительно того, что виконт Роберт, ваш сын, имеют они некоторые основания? Слухи о Роберте? Какие, сударыня? Я даже растерялась. Я абсолютно не знаю, что говорят. В Париже столько сплетен». «Да, я так и думала, что это сплетни. Но все-таки упорно говорят о том, что виконт женится на миссис Пейдж. В первый раз слышу. С чего вы это взяли? Ах, потому что я заговорила о поездке в Америку? Что вы, это же только разговоры». «Да, я так и думала. Виконт ведь лет на 20 моложе миссис Пейдж. Кстати, она наша клиентка». Что касается госпожи де Лоренс, то она была возмущена. Она, не переставая, говорила с Ги о разнице в летах между супругами. Спору нет, капитан де Лоренс был много старше ее, но это совсем другое дело. Жалко смотреть, когда такой красивый мужчина, как Роберт, отдается вот так за деньги. О чем тут говорить? За деньги сомнения нет. Нет. Совершенно лишнее делать вид, что это неотразимое влечение. И кто это выдумывает, что миссис Пейдж умна? Глупа, как пробка. Должно быть, пример Бонни де Кастильян вскружил Роберту голову. Ах, подумать только, что есть женщины, которые не могут найти себе мужа, когда они... Конечно, Ги, голубчик, я говорю не о себе, я уже в таких летах. Нет. Ты этого еще не понимаешь, но годы мои уже такие. Правда, когда Пьер умер, я была в полном расцвете. Но что же от Роберта можно ожидать? А как он жил всегда? Приживал он у твоей матери или у мосье Брюнеля? Циник он, Альфонс, вот он кто, настоящий Альфонс. Ги был не особенно доволен госпожой де Лоренс. Зачем Роберта так смешно называть? Ги должен был выучить наизусть кусок из Альфонса Даде, шедевр. Супрефект в поле и ни за что не мог ничего запомнить. Он плохо запоминал прозу. Миссис Пейдж очень подружилась с Дианой. Она подарила ей кружева, километры кружев. Диана заказала себе дезобелье с кружевами, и днем принимала теперь исключительно в дезобелье из Валансьена. Так как у себя дома она корсета не носила, то госпожа Блен, рассказывая об этом мужу, на что это похоже, поджимала губы. после чего господин Блен, человек всегда очень занятой, выкроил время зайти после чая за госпожой Блен на улицу Дофемон. «И мосье Брюнель совсем не ревнует?» — спрашивала, сидя в углу с Кристианой, госпожа Блен, пока господин Блен рассказывал Диане, как он ездил в Чикаго с бриллиантовым ожерельем для мистера МакГендрика, отца миссис Пейдж, и как на пароходе забрались в его каюту и унесли футляр, в котором лежала лишь копия драгоценного ожерелья, а настоящее-то, завернутое в носовой платок, было здесь вот, у меня в брюках. «Наоборот, сударыня, ревнует моя бедная Дианочка. Это удивительно, потому что на первый взгляд, казалось бы, я не говорю ничего плохого о внешности Жоржа. Он такой живой, и Диана, конечно, мне дочь». Она без ума от мужа. Я считаю, что это даже неразумно. Другие мужчины для нее не существуют. У нее столько забот из-за него. Она так огорчается. Эти актрисы, с которыми ему приходится встречаться по делу. Он иногда так поздно возвращается. Ах, уже темне актрисы. Диана слышать о них не может. Но мосье Брюнель ничего не имеет против домашних туалетов мадам Брюнель? О, это в его вкусе. Это совсем не в жанре Дианы. Но она заказывала себе все эти капоты из фамильных старинных кружев исключительно для того, чтобы соперничать с актрисами, чтобы удержать его. Вернувшись домой, Блены обменялись впечатлениями. Что подразумевала мать, говоря об актрисах, с которыми ему приходится встречаться по делу? «Я убежден, — сказал господин Блен, — что он торгует живым товаром. Что же касается Дианы, — это вещь. Но обходится она, должно быть, в копеечку». И госпожа Блен обратила его внимание на то, что он разговаривал с Дианой слишком оживленно. «Это было заметно, друг мой, это было заметно». Тогда сцену устроил господин Блен. На генеральной репетиции новой пьесы Бернштейна Виснер был в ложе Брюнелли вместе с Робертом и миссис Пейдж. В антракте миссис Пейдж вынула из бисерной сумочки письмо и передала его Диане. Диана прочла, воскликнула: «Какая гадость!» и передала листок Жоржу. Жорж рассмеялся своим добродушным смехом и спросил миссис Пейдж, показала ли она письмо Роберту. «Только что», — сказала миссис Пейдж. «Тогда», — продолжал Жорж, — «это остается прочесть только Виснеру». Диана инстинктивно сделала движение, чтобы отнять письмо, но оно было даже в руках фабриканта. Тот в нерешимости помедлил, глазами спрашивая разрешение у миссис Пейдж. Миссис Пейдж кивнула головой. Письмо гласило: «Старая дура, ты собираешься сделать глупость, из-за которой будешь кусать себе локти. Если ты выйдешь замуж за сэра Роберта Денетанкур, такого же виконта, как я, то он наставит тебе рога в первую же брачную ночь. У него есть любовница, которой он носит пирожные со стола своего зятя. Зовут ее мадемуазель Люлю. Если ты хоть на минуту могла вообразить, что он женится на тебе ради твоих прекрасных глаз, то ты просто непозволительно глупа. Роберт женится на тебе только ради твоих капиталов. Неприятно правду слышать, но тебе придется привыкнуть к этой мысли. Пример Бонни де Кастильян вскружил ему голову. Неужели ты думаешь, что во Франции мало своих женщин, умных, красивых, интересных, которые бы могли составить счастье такого человека, как твой Роберт? Поверь мне, о нем не стоит жалеть, это ничтожество. Альфонс, он всегда жил на содержании либо у сестры, у этой девки, либо у зятя, этого Гобсека. Поверь мне, лучше будет, если ты соберешь свои манатки и без разговоров уберешься в Чикаго. Некто, жалеющий тебя, и которому все это претит». Оторопевший Виснер смотрел на письмо. Наконец он вымолвил: «Да, вот это загнули! Ужас!» — вздыхала Диана. «По-моему, это просто смешно», — сказал Жорж. Но Роберт нервничал. «Мне кажется, мне следовало бы спросить Нелли, что она об этом думает». «Это очень по-французски, очень интересно. Я пошлю письмо моему отцу для его исторической коллекции. Роберт, нам кто-то кланяется». Все оглянулись, но Роберт, явно озабоченный, очень громко продолжал. «Хотел бы я знать, кто это». Жорж, не поняв, ответил. «Это молодой де Сабран со своей возлюбленной Мартой С. из Пале-Рояля». Диана, чрезвычайно заинтересованная, разглядывала актрису. «Красивая женщина». Виснер, оживившись, воскликнул. «Она должно быть совсем не дурна в постели, в первом акте». Ги играл на скрипке «Молитву из Тоски». Ему было 9 лет, но в школу его не отдавали. Диана находила, что достаточно одной госпожи де Лоренс и что совершенно лишнее посылать его в школу, где детей обучают математике и всяким предметам, ненужным для человека искусства. Ги посвятит себя искусству. Это был довольно красивый ребенок, очень пухлый, с черными, как у матери, глазами, светловолосый. Круглые, несколько пухлые щеки с ярким пятном румянца посередине, казалось, были вылеплены из каши, которой его кормили по утрам. От него пахло апельсиновым вареньем. Обычно он был одет в бархатный синий или черный костюмчик, прямая курточка, штанишки, схваченные ниже колена, и белый атласный жилет. «Совершенный Ван Дейк», — говорила госпожа де Нетанкур. Подстрижен он был под детей Эдуарда, щелкой и под скобку, то есть, как на картине де Лароша, «Дети короля Эдуарда». Он по-прежнему ежедневно гулял с госпожой де Лоренс, но в парк Монсо они больше не ходили. Там было слишком много нянек и ребятишек. Прогулки свои Ги и госпожа де Лоренс, конечно, хранили в тайне. Ходили по универсальным магазинам, где есть на что посмотреть. Госпожа де Лоренс примеряла шляпы, маленькие, большие, полями, наколки из фиалок. «Посмотри, Ги, что теперь носят. По-моему, это просто смешно. Чем у этих ветрениц в нынешнее время набита голова?» «Эта шляпа очень вам к лицу, мадам», — говорила продавщица. «Пожалуй. Нет, все-таки я бы не решилась выйти на улицу в таком виде». «Дело привычки, мадам. Главное, чтобы было к лицу». В те времена можно было заказать на дом что угодно и некоторое время держать, не заплатив. Это было удобно. Госпожа де Лоренс заказывала себе необычайное количество вещей. Дней через 8 она все возвращала обратно. Это превратилось в игру, и Ги, которому сначала было стыдно, тоже стал играть, как будто он покупает. «Скажите, мадам, нельзя ли, чтобы вам послали вот это ружье?» «Ружье? Ты с ума сошел?» Мерить декольтированные платья она тоже не соглашалась, как Ги ее об этом не просил. Зато она выбирала жемчуга на улице Мира, что уж совсем было неправдоподобно. Раздосадованные приказчики отвечали сухо, держались поближе к футлярам и спешили их убрать. Только потому, что мадмуазель Тернар, учительница музыки Ги, переехала на улицу Курсель совсем рядом с Брюнелями, Ги стали пускать к ней без провожатого. И его предупредили, что когда он будет выходить к госпоже Тернар, ей будут сообщать об этом по телефону. И она, в свою очередь, будет сообщать по телефону об его уходе, чтобы он не вздумал по дороге задерживаться. Диана не так боялась автомобилей, как уличных знакомств. Уже относительно парка Монсо она давала госпоже де Лоренс 1000 наставлений. Мало ли с кем ребенок может подружиться. Бог знает, с какими детьми. А потом мальчик вдруг скажет что-нибудь этакое. Не говоря уже обо всем остальном, чему они могут его научить. Госпожа де Лоренс поддакивала. По ее мнению, ребенок должен иметь перед глазами только такие предметы, которые достойны подражания. Вообще Ги ни с кем не дружил. Лето он проводил в Нетанкуре, и там ему с крестьянскими детьми играть не позволяли. Когда бабушка уезжала на курорт, его оставляли под присмотром госпожи де Лоренс, которую приглашали на 3 недели как раз на время лечения госпожи де Нетанкур. Что же касается Брюнелей, то они рады были, что могут свободно вздохнуть в Давиле или Пари-Пляже. «Жоржу, — говорила Диана, — необходимо отдохнуть. Я не хочу навязывать ему мальчика летом, хотя Жорж и считает Ги своим сыном. Удивительно, как он относится к нему». Правда, изредка Ги приглашали на детские праздники к друзьям Жоржа. Но из этого ничего не получалось. Ги робел перед другими детьми. «Дичок он», — объясняла его бабушка. Каждый год на Рождество Брюнели устраивали ответный вечер. В холле стояла огромная елка, вся в электрических огнях, и вместе с детским праздником был праздник для взрослых. Мужчины и дамы наряжались в бумажные колпаки, трещали хлопушки, танцевали кантильон по всему дому. А Жорж наряжался Дедом Морозом, и на елке висели офицерики из папье-маше, а на лестнице стояли офицеры живые. Проходя под пучком омелы, подвешенным в холле, надо было целоваться. Генерал Дорж никогда не пропускал этого дня. Диана громко смеялась, а господину Виснеру, казалось, было совсем не весело. Обычно же Ги бывал один. Мать говорила с ним по-английски, но с тех пор, как уехала няня, он стал понемножку забывать язык. Тогда ему начали давать одни только английские книги, из тех, что нравились Диане. «Алиса в стране чудес» с иллюстрациями Рекхема, «Джунгли» и «Тарзан». Генерал Дорж выдавал свои затаенные мысли, даря Ги каждому Новому году по книге капитана Данрита «Роковая война», «Воздушные беглецы» и так далее. В один прекрасный день, выходя от мадмуазель Тернар на улицу Курсель, Ги издали увидел мальчика примерно одного с ним возраста. Мальчик катил большую корзину на колесиках, в которой булочники рассылают по домам хлеб. Корзина была пустая. Мальчик подталкивал ее, и корзина двигалась довольно быстро. Ги умышленно не посторонился, или, может быть, посторонился, но так, чтобы корзина наскочила на него. Другой мальчик от неожиданности выпустил корзину, и ему пришлось бегом догонять ее, потому что она быстро укатилась куда-то в сторону. Ги шел с невинным видом и вдруг почувствовал, что другой мальчик догоняет его. Он инстинктивно ускорил шаг, но не успел избежать пинка взад. «Я тебе покажу, где раки зимуют», — задавала паршивый. «Тебе что, лень посторониться, обезьяна ты дрессированная? Вырядился-то, смехота!» Ги был одет в стиле Ван Дейк. Ему в первый раз дали под зад. Это было его первым знакомством с пролетариатом. Он предпочел не объясняться. Для того, чтобы граф Девре сделался королем французским, достаточно было 3 смертей. А ведь говорили, что в королевском семействе много больных с туберкулезом. Госпожа де Нетанкур, конечно, не желала смерти их высочеств, нет, но герцог Орлеанский царствует уже так давно, что в сущности какая разница? И что же это за царствование? Ведь Филипп VIII на то только и годен, чтобы сидеть в Англии и кушать бисквиты. А сколько раз уже представлялся случай проявить себя. Поймите, Полина, милочка, что я не роялистка. Я не могу себе позволить таких крайних убеждений, которые встали бы между мною и моими детьми. Ведь вы знаете, что Диана, с тех пор, как она замужем за Жоржем, стала очень либеральна, республиканка, да и только. А Жорж мне все равно как сын. Нет, но с другой стороны, как же мне забыть мое происхождение? Я из рода биарнских сосенаджен, вы сами знаете. Вот отчего я интересуюсь не с политической, а с человеческой точки зрения семейству Морлеан. С ними связано все наше прошлое, которое вернется только после большого скандала, прошипела госпожа Блэн. Чего я вовсе не желаю, Боб мой. Нам и так хорошо живется. Зачем говорить о катастрофах? Итак, если бы Филипп VIII умер, это лишь слегка оживило бы историю. Ничего не может быть скучнее периодов без смены королей. Все равно, как если бы мне пришлось целый месяц не менять рубашки. Нет, я очень не люблю долгих царствований. Да чего же было удобно, когда можно было выражаться, как наши предки. Мы переехали на другую квартиру при Луи Филиппе, или наша девочка родилась при Карле X. На что это похоже? Считать по годам, как это делается сейчас. Не жизнь, а поваренная книга. Нельзя же говорить при Феликсе Форе, при Лубе. На что это похоже? Госпожа Блен находила, что они отвлекаются от темы. Отчего эта госпожа де Нетанкур так интересуется графом Девре и его правами на трон? Она нисколько не постеснялась ее об этом спросить. По ассоциации, о того, что мы говорили о Ги. А Ги завел себе друзей у своей учительницы музыки. Скрябины, Антуан и Дмитрий. Нет. Я не думаю, что они в родстве с музыкантом. Мать их с острова Кубы, совсем в другом роде, чем Диана, но все-таки красавица. Испанская аристократия, пересаженная на новую почву, милая моя. Только не показывайте ее мосье Блену. Вы думаете? Но как же граф Девре? Мадам Лопес в разводе с мосье Скрябиным. Нет, впрочем, они только врозь живут. Она очень религиозна. Мосье Скрябин изредка заходит за детьми и берет их с собой в театр Одеон. Кристиана, а как же граф Девре? Не сбивайте меня с толку, Полина, сейчас. В жизни мадам Лопес у нее изумительный особняк в Неи. Есть большая привязанность, большое давнишнее чувство. Дружба графа Девре — большая честь. Диана никогда не позволила бы сыну бывать в доме не вполне приличным. Но то, что он, его светлость, конечно, меняет все дело. Граф не может жениться на мадам Лопес. У него есть долг перед родиной. Но ведь мы встречались бы с мадам де Ментенон в таком случае. Кроме того, исключительность ее положения заставляет мадам Лопес вести себя строго-строго. Редко кто ведет себя так среди буржуазии. Тут госпожа де Нетанкур вздохнула. Она заговорила об охоте графа Девре. В Индокитае, в Канаде, он вел себя как настоящий рыцарь. Она видела его фотографии. Он стоит на груди убитых им диких животных. Везде, куда бы он ни заехал, у него свои поместья. У госпожи Лопес тоже, между прочим. Но госпожа Блен, несмотря ни на что, строго осуждала содержанок, и никакие графы тут не могли помочь. Итак, Ги отправился в Неи, в парк, чтобы встретиться с братьями Скрябинами. Они шли с госпожой де Леренс пешком для Мациона. Шли они через Терн, где жила госпожа Трюкер. Госпоже Леренс надо было занести пакет госпоже Трюкер. Ги был очень доволен, что они пройдут мимо шара на Терн. Ему этот шар нравился. Он не был похож на другие памятники.